Prozessor de Modulation Y de Modulation de Frequencia, Osciladores Controladores por Voltage. Características del espectro de frecuencia de un tono puro senal sinusoidal.

Geistfunk, Radiofunken. Schwingung, Geistform, Rundfunk, Radiofunken. Schwingung, Geistform, Rundfunk, Radiofunken. Schwingung, Geistform, Rundfunk, Radiofunken. Schwingung, Geistform, Rundfunk, Radiofunken. Советского Союза. Московское время.

Attention, SOS Solon test. Hertz tone test. White noise. Radio frequencies. White noise. Radio Funk. Yeah.